А прочту вам рассказ Урсулы Ле Гуин «Направление дороги». В переводе, кстати, Ларисы Михайловой. Я, кстати, был уверен почему-то, что именно этот рассказ перевела Нора Галь, но нет. «Направление дороги», рассказ Урсулы Ле Гуин, в переводе Ларисы Михайловой. На обочине скоростной дороги номер 18 штата Орегон, южнее объезда Макминвилл, стоит дерево. В прошлом году у него обломилась большая ветка, но от этого оно не стало менее величественным. Проезжать мимо него приходится несколько раз в году, но никогда не устает оно с достоинством и умением старого мастера служить относительности. Они не всегда были столь требовательны. Когда-то они не понуждали нас двигаться быстрее, чем галопом, да и это случалось редко. Чаще всего легкой трусцой. Истинным удовольствием было приближаться к пешему. Хватало времени выполнить все как следует. А он, как это обычно делают люди, двигал руками и ногами, глядя перед собой на дорогу, а чаще по сторонам или прямо на меня. И я приближался к нему медленно и незаметно, вырастая все больше и больше, точно согласовывая скорость приближения и скорость роста таким образом, что в тот самый момент, когда я из маленького пятнышка вырастал до своих полных размеров, тогда я был 60 футов высотой, я оказывался на одной линии с человеком, нависал над ним, принимал устрашающие размеры, высился над ним, закрывал его своей густой тенью. Но он все же не пугался. Даже дети не боялись, хотя завороженно смотрели на меня, когда я проходил мимо и начинал уменьшаться. Иногда кто-либо из взрослых задерживал меня при встрече и ложился у моих ног, прислонившись ко мне спиной, и порой долго лежал так. Я и не думал возражать. У меня есть чудесный холм, с которого открывается прекрасный вид. Есть доброе солнце, хороший ветер. Почему бы не постоять спокойно часок-другой? Ведь это всего лишь относительная неподвижность. Надо только посмотреть на солнце, чтобы понять, как быстро на самом деле движешься и к тому же растешь непрерывно, особенно летом. Как бы там ни было, меня всегда трогала их доверчивость, когда они засыпали у моих ног, позволяя мне прислоняться к ним, таким маленьким и теплым. Люди нравились мне. В отличие от птиц, они редко дарили нас, деревьев, изяществом. Но белкам я их все же предпочитал. Тогда лошади работали у человека, и это меня тоже радовало. Особенно мне нравилась езда рысью. В этом аллюре я достиг совершенства. Ритмические движения вверх и вниз в сочетании с пульсацией роста, покачиванием и пикирующими бросками создавали иллюзию полета. Галоп был менее приятен. Он более резок, неровен. Казалось, что тебя бросает порывами сильного ветра, как молодое деревце. Да к тому же все, медленное приближение и вырастание, сам момент нависания, затем медленное отступление и уменьшение, все это пропадало при галопе. В него надо было бросаться, сломя голову. Тран-да-да, тран-да-да, тран-да-да. А человек был слишком занят ездой, лошадь бегом. Они даже взглянуть на меня не удосуживались. Впрочем, случалось такое нечасто. Ведь лошади тоже смертные, и как существа неукорененные, легко уставали. Вот люди и не утомляли их, если не спешили по неотложным делам. Да у них вроде тогда и не было столько неотложных дел. Много лет прошло с тех пор, как я пускался последний раз в галоп. И сказать по правде, я бы не возражал попробовать еще разок. В нем есть все же что-то энергично воодушевляющее. Помню, как я увидел первый автомобиль. Как почти все мы, я принял его за смертное неукорененное существо какого-то нового для меня вида. Я был немного удивлен, так как думал, что за 132 года своей жизни изучил всю местную фауну. Новое всегда волнует просто потому, что оно новое, и я со вниманием следил за этим существом. Я приблизился к нему довольно быстро. Прежде я сказал бы «рысой», но аллюр был другой, соответствующий непривлекательному виду этого создания, неудобный, подскакивающий, перекатывающийся, рваный. Но уже через 2 минуты, раньше, чем я вырос на фут, я уже знал, что это не смертное существо, укорененное, неукорененное, свободное или какое-либо еще. Оно было сделано людьми, как и повозки, в которые впрягали лошадей. Я, признаться, подумал, что оно было настолько плохо сделано, что, перевалив однажды, задыхаясь через холм на западе, оно больше уже не вернется. Я от души надеялся на это, потому что мне не доставили никакого удовольствия эти дергающиеся скачки. Но оно стало ходить по расписанию, которого в силу обстоятельств пришлось придерживаться и мне. Каждый день в 4 часа мне приходилось приближаться к нему, когда оно, дергаясь и трясясь, появлялось с запада, расти, зависать над ним и снова уменьшаться. А в 5 мне снова приходилось возвращаться с востока заячьими подскоками, совсем не солидно для моих 60 футов, раскачиваясь во все стороны до тех пор, пока мне наконец не удавалось избавиться от этого маленького противного монстра, расслабиться и подставить ветви дуновением вечернего ветерка. Их всегда было 2 в машине. Молодой мужчина за рулем и недовольная пожилая женщина, закутанная в меха на заднем сиденье. Может быть, они и говорили друг с другом, но я никогда не слышал ни слова. Я был свидетелем многих бесед на дороге в те дни, но ни одна из них не была рождена в этой машине. Верх ее был опущен, но она производила столько шума, что перекрывала все голоса, даже песенку остановившегося у меня в тот год воробья. Шум был почти так же отвратителен, как тряска. Я принадлежу к семье с твердыми принципами, обладающей высоким чувством собственного достоинства. У нас вязов есть девиз «Ломаюсь, но не гнусь». Я всегда старался придерживаться его. Когда простая механическая поделка заставляла меня прыгать и трястись, здесь, понимаете, была затронута не моя личная гордость, а фамильная честь. Яблони во фруктовом саду, что у подножия холма, по-видимому, не возражали. Впрочем, покорство было в их природе. За столетия их гены были изменены людьми. К тому же у них преобладало стадное чувство. Ни одно садовое дерево не может иметь по-настоящему собственного мнения. Я держал свое мнение при себе. И был очень доволен, когда автомобиль прекратил совершать набеги на нас. Целый месяц его не было, и весь месяц я с радостью ходил для людей и бегал рысью для лошадей, и даже двигался в припрыжку, если видел ребенка на руках у матери, стараясь, хотя и не совсем успешно, оставаться в фокусе. Но на следующий месяц, это был сентябрь, потому что ласточки улетели несколькими днями раньше, появилась другая машина, новая. И неожиданно поволокла и меня, и дорогу, и наш холм, и сад, и поля, и крышу фермерского дома, подбрасывая и дергая с востока на запад. Я двигался быстрее, чем при галопе, быстрее, чем когда-либо раньше. И едва успел зависнуть, прежде чем припасть к земле снова. И на следующий день появилась еще одна, другая. Год от года, с каждой неделей, с каждым днем они становились все более обычным явлением. Порядок вещей вобрал их в себя, и они стали его главной чертой. Дорога была перемощена, расширена и покрыта чем-то очень гладким и противным, похожим на улиточную слизь, на чем не было видно ни колеи, ни луж, ни камней, ни цветов, ни тени. Прежде на дороге встречалось множество маленьких неукорененных существ – кузнечиков, муравьев, лягушек, мышей, лис и разных других животных. Большинство из них были слишком малы, чтобы я двигался для них, они не могли бы и разглядеть меня как следует. Теперь, набравшись опыта, большинство из них избегало дороги, остальных давили колеса. Я видел слишком много кроликов, погибших прямо у моих ног подобным образом. И я благодарен судьбе за то, что я вяз, и что хотя ветер может меня повалить или выворотить с корнем, хотя меня могут срубить или спилить, но меня, по крайней мере, ни при каких обстоятельствах не могут раздавить. Новый уровень мастерства требовался от меня, когда на дороге появлялось одновременно несколько автомобилей. Едва я поднялся над травой тоненьким прутиком, так ясно понял основную хитрость движения в двух направлениях сразу. Я усвоил ее без особых размышлений, просто в силу обстоятельств, когда увидел пешего, идущего с востока, и конного на западе. Мне надо было идти в двух направлениях одновременно, что я и сделал. Я думаю, это как раз то, что удается нам, деревьям, без труда. Несмотря на волнение, мне удалось миновать всадника, а затем удалиться от него, в то время как я еще приближался в перевалку к пешему и миновал его. В те дни не могло быть и речи о нависании, только когда исчез из поля зрения наездника. В тот первый раз, когда мне, такому молодому, удалось все сделать правильно, я был горд собой, хотя не так уж все и сложно. С тех пор я делал так бесчисленное количество раз, немало не задумываясь, даже во сне. Но задумывались ли вы когда-нибудь, какое мастерство требуется от дерева, когда ему приходится увеличиваться одновременно, но с несколько отличной скоростью и несколько отличным образом для каждого из 40 водителей автомобилей, движущихся в противоположных направлениях, и в то же в самое время уменьшаться для 40 других, не забывая, однако, нависать над всеми ними в нужный момент. И так, минуту за минутой, час за часом, с рассвета до заката и даже во тьме ночной. В моей дороге отдыхать не приходилось. Она работала целый день под почти непрекращающимся потоком машин. Она работала, и я тоже работал. Мне уже больше не надо было так трястись и подпрыгивать, но приходилось бежать все быстрее и быстрее, с чудовищной скоростью расти, зависать и стягиваться в ничто за мгновение, все в спешке, не имея времени порадоваться движению, без отдыха, снова, снова и снова. Очень немногие водители давали себе труд посмотреть на меня даже мельком. Казалось, они больше вообще ничего не видели. Просто таращили глаза на дорогу перед собой. Похоже, они верили в то, что их взгляд опять застывал, прикованный к дороге впереди. А я-то думал, что только жуки так заблуждаются относительно прогресса. Жуки всегда в спешке, а вверх никогда не смотрят. Я всегда был очень низкого мнения о жуках. Но они, по крайней мере, не нарушали мою жизнь. Признаюсь, что в благословенной темноте тех ночей, когда луна не серебрила мою крону, а я не заслонял звезд своими ветвями, когда я мог отдохнуть, то порой всерьез думал о том, чтобы перестать выполнять свой долг перед общим порядком вещей. Перестать двигаться. Ну, не совсем всерьез. Наполовину всерьез, просто от усталости. Но если даже молоденькая, глупенькая вербочка у подножия холма признавала свой долг и подскакивала, перекатывалась, ускорялась, вырастала и уменьшалась для каждого автомобиля на дороге, то как мне, вязу, не следовать этому долгу? Честь обязывает, и каждое мое семя перед тем, как упасть, уже знало свой долг. Вот уже 50 или 60 лет прошло с тех пор, когда, согласившись поддерживать порядок вещей, я внес свою долю в поддержание у людей иллюзии, что они куда-то движутся. И я бы рад поддерживать ее и дальше. Но произошли настолько страшные события, что я хочу выразить протест. Я не против... Я не против того, чтобы двигаться в двух направлениях сразу. Не против расти и уменьшаться одновременно, даже не против нестись с противоестественной скоростью 60 или 70 миль в час. И я готов продолжать все это делать, пока меня не срубят и не выкорчуют. Это моя работа. Но я гневно протестую против превращения меня в нечто вечное. Вечность не мое дело. Я вяз, не больше и не меньше. У меня есть свои обязанности, и я их выполняю. Есть свои радости, которые приносят мне наслаждение, хотя их стало меньше, потому что птиц стало меньше, а ветер перестал быть свежим. И хотя меня можно назвать долгожителем, я приходящий. Это мое право. Быть смертным — моя привилегия. А именно ее у меня отобрали. Случилось это в прошлом году ненастным мартовским вечером. Как обычно, дорога корчилась под волнами автомобилей, быстро движущихся в обоих направлениях. Я был так занят, проносясь мимо, вырастая, нависая, уменьшаясь, а темнота наступала так быстро, что я не сразу понял, что случилось. Водитель одного из автомобилей, по-видимому, почувствовал, что его потребность попасть куда-то стала исключительно неотложной, и поэтому попытался обогнать впереди идущий автомобиль. Этот маневр подразумевает временное отклонение движения дороги и смещение на дальнюю сторону, которая обычно движется в другом направлении. И позволено мне будет выразить свое восхищение умением дороги выполнять такие маневры, что должно быть непросто для неживого существа, сделанного человеком. Однако другой автомобиль оказался совсем близко к спешащему в тот момент, когда он переменил сторону прямо перед ним. А дорога ничего не могла поделать, она и так уже была переполнена. Чтобы избежать столкновения со встречным автомобилем, спешащий автомобиль совершенно нарушил направление дороги, повернув ее на север по собственному желанию и заставив меня прыгнуть прямо на него. У меня не было выбора. Мне пришлось ринуться на него с огромной скоростью 85 миль в час. Я взмыл в воздух и завис над ним, чудовищный, огромный, больше, чем когда-либо раньше. А затем я ударил машину. Я потерял изрядный кусок коры и еще кусок луба, что более серьезно. Но вместе удара я был почти 9 футов в обхвате. Поэтому значительного вреда удар мне не причинил. Мои ветви взметнулись, прошлогоднее гнездо малиновки упало, и потрясенный я застонал. Это был единственный случай в жизни, когда я сказал что-либо вслух. Автомобиль издал ужасный звук. Он был совершенно разбит моим ударом, буквально раздавлен. Его задняя часть не очень пострадала, но передняя была скручена и смыта, подобно старому корню. Он рассыпался яркими кусочками, которые разлетелись кругом и упали каплями металлического дождя. Водитель не успел ничего сказать. Я убил его мгновенно. Я протестую не против самого факта. Произошло то, что должно было произойти. Мне пришлось его убить. Я не имел выбора и поэтому не сожалею. Но я протестую против того, сама мысль, о чем для меня непереносима. В тот момент, когда я прыгнул на него, он увидел меня. Он, наконец, взглянул вверх. Он увидел меня, каким меня никто не видел, даже дети, даже люди в те дни, когда они еще смотрели на окружающий их мир. Он увидел меня целиком и больше ничего и никогда не видел и не мог увидеть. Он увидел меня через призму вечности. Он перепутал меня с вечностью, а так как он умер в тот момент ложного видения, которое уже никому не изменить, Я увековечен в этом образе навсегда. Как невыносимо. Я не в состоянии поддерживать эту иллюзию. Пусть люди не желают понимать относительность явлений, но соотнесенность они понимать обязаны. Если этого требует порядок вещей, я буду убивать водителей автомобилей, хотя обычно отвязов не требует выполнения подобного долга. Но заставлять меня играть роль не только убийцы, но и смерти несправедливо. Ибо я не смерть. Я жизнь, я сам могу умереть. Если они хотят созерцать смерть воочию, это их дело, а не мое. Я не желаю изображать собою вечность для них. Пусть они не обращаются к деревьям за смертью. Если они хотят увидеть именно ее, пусть смотрят в глаза друг другу и видят ее там.